Мы сейчас в первобытно-общинном строе, но пора переходить на следующую ступень. История всегда развивается по одному сценарию, и нам не избежать пути становления государства, переходя все эти формации, я даже сам немного запутался от столь сложного объяснения. Но Лайтфуд понял. Вы хотите ввести товар на денежные отношения, чтобы умные и предприимчивые поднялись наверх и составили ваше дворянство. Примерно так. Кроме того, производить расчет за работу деньгами удобнее. Лесоруб, углежок или рыбак сам решит, где и на что потратить деньги. На миг перед глазами встало видение, как несчастные рабочие пропивают кровно заработанные в кабаке. Нет, кабаков здесь не будет, я мотнул головой, прогоняя видение. Вам плохо, сэр. Лайтфуд сделал пару шагов навстречу, но я успокоил его. Нет, все нормально, просто слегка задумался, видя, что американец ждет от меня пояснений или инструкций, разъяснил. Я принесу тебе образцы монет, а ты подумай над материалом, из которого можно будет приготовить пресс-формы для каждого номинала. Так как у нас есть разные металлы, и сами деньги в большом количестве нам не нужны, можно будет использовать свинец, медь и никель для монет разного достоинства. Хорошо, сэр, я что-нибудь придумаю, пробормотал все еще ошеломленный американец, а затем добавил, видел бы меня сейчас отец. А при чем здесь он? Не смог удержаться от вопроса, глядя на Лайтфута. Я в 5-м классе пытался отлить долларовую монету, отец поймал меня за этим занятием и выпорол. Сказал, что, если я еще раз попробую такое сделать, он явится с того света и отрежет мне пальцы, я расхохотался. Уильям, в этот мир вряд ли попасть с того света или из нашего мира, так что твоим пальцам ничего не грозит. Можешь успокоиться и не волноваться, ты будешь отливать монеты установленного государственного образца. Просто подумай насчет соотношения металлов в сплавах, чтобы наши дикари могли легко понимать ценность каждого номинала, даже не умея считать. Хорошо, сэр. Может, зайдете, ГУ хорошо готовит, пригласил Лайтфуд, видя, что я собираюсь уходить. Нет, спасибо, пойду проведаю животных, отказался я от приглашения и зашагал в сторону скотного двора, но Санчи вновь преградил мне дорогу. Макш, плохо, домой, мне трудно было понимать Санчи на русском. Спросил его на родном для него языке. Га, опять опасность. Ха, да, и очень близко, прямо сейчас. Ха, хорошо, что предлагаешь. Ал, укрыться, спрятаться, стоп, слово, ал, до этого Санчи произносил всего один раз, когда по пути домой мы попали под снежную метель. Я помню, что и тогда он настойчиво предлагал спрятаться, но я ослушался и чуть не лишился яиц из-за внезапной жестокой метели. Ха, пошли домой, на это неандерталец не возражал, лишь тревожно вглядывался в голубое безоблачное небо. Мы направились во дворец и когда достигли стены, а до дома оставалось всего 100 метров, внезапно поднялся свирепый ветер. Вот только что стоял штиль и в мгновение ока ветер обрушился на нас с силой урагана. Небо заволокло тучами, из-за тонн песка, поднятого ветром, видимость упала практически до нуля. Ветер налетел с такой силой, что Нел сбила с ног, и я еле успел схватить ее за руку. Что-то стальное обхватило меня вокруг пояса, поднимая в воздух. Нел, чью руку я не выпускал, также на миг оторвалась от земли. Могучий и широкоплечий Санчи двигался к дворцу спиной, укрывая меня от порывов ветра и песка. Нел плелась за нами, частично прикрытая нашими фигурами. Видимость составляла на более метра, но Санчи не ошибся и доставил нас к входной двери, втолкнул внутрь, а сам застыл на пороге, прикрывая от потоков песка, что швырял этот внезапный ураган. Бер проскользнул у него между ног и ввалился внутрь, отплевывая песок. Мия и дети находились дома, она как раз посадила всех кормить. Но как же остальные русы? Этот ветер такой силы, что детей унесет по воздуху очень далеко. Даже может и в открытое море. С улицы слышалось завывание ветра, его сила нарастала, несколько раз мне показалось, что я слышу человеческие крики, но выйти и помочь им было не в моих силах. Санчи, не стой в дверях, я потянул неандертальцев внутрь, через образовавшийся просвет в лицо швырнуло песок. Гигант снова замер в дверном проеме, практически полностью его закрывая. Мои дети были напуганы свирепым воем стихии, шкуры с окон сорвало, и песок горстями заносило внутрь. Прислонившись к простенку, мы молча стояли, вслушиваясь в звуки бури. Порой казалось, что они стихают, но через секунду завывание усиливалось. А потом внезапно все прекратилось, и наступила абсолютная тишина, прерываемая лишь скрипом песка на зубах. На мгновение мне даже показалось, что я потерял слух, настолько ухо привыкло к вою ветра. «Ха, опасности нет, все хорошо», — Санчи отодвинулся в сторону, открывая вид на двор, где воздух посерел от медленно оседавшей пыли. Я подошел к проему и закашлялся, весь воздух настолько пропитался пылью, что казалось, словно ешь ее горстями. Лишь спустя минут 20 снаружи окончательно прояснилось, солнечные лучи показались из-за расходящихся туч и облаков. Следовало прояснить ситуацию, ведь не все жители имели столь крепкое жилище, как я. Стоило выйти во двор, как стали видны первые признаки произошедшей катастрофы. Две пальмы сломало ветром, верхушку одной отнесло к дальней стене, где ее дальше не пустил частокол. Вторую с корнями вывернуло из земли. Оставшиеся пальмы лишились почти всех перистых листьев и выглядели словно девушка, застуканная во время принятия душа, стыдливо и сиротливо. Обе створки ворот, ведущих во двор, сорвало с петель. За стеной сломано еще около десятка пальм, которые я не давал рубить и берег как зеницу ока. Одна створка ворот застряла в группе пальм неподалеку, вторая нашлась аж в 200 метрах. Это какой силы был ветер, если учесть, что одну створку ворот с большим трудом несли в шестером. Хижины Нига стояли с южной стороны дворца и ближе всех к нему. Ветер налетел с севера, дворец и стена частично прикрыли, только две хижины получили серьезные разрушения. Жилища Уна и гора пострадали практически все, у большинства отсутствовало покрытие из шкур и листьев пальм, с десяток вообще полностью разрушились, не выдержав урагана. Отовсюду, ахая и ахая, появлялись люди. Первый труп женщины из черных я увидел недалеко от места, где еще утром висел гонг, теперь исчезнувший, а сама вековую пальму вырвала с корнями и обрушила на хижину, убив женщину. Ее муж и двухлетний ребенок не пострадали, но трагедия ошеломила их. Приободрив вдовца, я направился к побережью, опасаясь за целостность корабля и металлургических объектов. Домна, горной печью стояли, чего нельзя сказать о хижинах Лайтфута и Рама. Шкуры с них посрывало, местами вывалились колья, образующие остов хижины. Но, как я и боялся, больше всего бед ураган причинил хижинам племени выдр, только одна из 30 выдержала ветер, хижина американца, построенная им после свадьбы. Все остальные попросту разметало. Ветер, не встречая препятствий рельефа, здесь разгулялся во всю мощь. На корабль я бросил всего один взгляд, стоит, пришвартованный к причалу, значит, все в порядке. Люди бродили между разбросанными кольями, собирая свой нехитрый уцелевший скарб. Наа и Тиландер поспешили мне навстречу, на лице старого вождя было написано такое отчаяние, что мне даже стало его жалко. Тиландер на правах зятя уступил слово тестю, сразу начавшего с причитаний. «Макса, Макса, ничего не осталось, мы лишились хижин, мы все умрем с голоду. Сеть унесло, кимы, лодки, угнало в соленую воду. Наа, успокойся, никто не умрет с голоду, я вам помогу», не давая старому вождю благодарить себя, спросил у Тиландера. «Жертвы есть. Пока знаем, что двоих детей унесло ветром. И одну женщину скинуло в море, спасти ее не удалось. Точнее скажу, после полной проверки. Хорошо, Герман, я боялся, что жертв будет намного больше, я уже повернулся, чтобы направиться в основной поселок, оценить ситуацию с пострадавшими, когда меня остановил голос американца. «Сэр, корабль. Что с акулой?» Я похолодел, подходя к причалу, видел, варик, а вот, акулы, не заметил. «С акулой, все в порядке, я вчера вытащил ее на берег, чтобы почистить дно от ракушек и водорослей. Корабль немного занесло песком, но ничего не случилось. Я говорю про варига». Я оглянулся, корабль стоял у причала в 40 метрах от нас, мачта на месте, свернутые на рее паруса на первый взгляд не пострадали. Варик стоит, с ним вроде тоже порядок. Я не понимал волнения американца. «Нет, сэр». Как ветер утих, я первым делом осмотрел корабль и спустился в трюм. Сила ветра была такой, что, несмотря на швартовый якорь, корабль так прибило к причалу, что треснул один шпангоут и две доски наружной обшивки ниже ватерлинии, в трюме вода. «Говори яснее, Герман, селюсь, чтобы не накричать на американца». Даже мне, сухопутной крысе, слова «в трюме вода» говорят о многом. Прежде всего, о том, что переезд на Кипр придется отложить. Мне придется заменить шпангоут и часть обшивки, Тиландер старается не смотреть мне в глаза. «Так замени, подумаешь, проблема, заменить пару досок, работа на несколько дней». «Макс», Тиландер крайне редко обращался ко мне по имени, «это не так. Придется вытащить судно из воды, почти полностью снять обшивку с поврежденной стороны, заменить шпангоут и снова собрать борт. Потом несколько раз его просмолить. Но главная задержка не в этом. У нас нет готовых шпангоутов и досок для обшивки. Сделать шпангоут и доски можно за неделю, но минимум месяц их придется сушить, прежде чем приступить к ремонту. С учетом наших возможностей и моих требований к качеству, я прошу 2 месяца. Я лихорадочно думаю, случившееся нарушает все планы. У меня сложился четкий алгоритм предстоящих действий: перевести семью и часть людей на Кипр, обустроить их там, направиться в морскую разведку к берегам Египта и вообще исследовать берега Средиземного моря. 2 месяца. Конечно, не критично, но все же лучше дать немного меньший срок, чтобы Тиландер торопился. С другой стороны, поспешив, он может что-то упустить, а это упущенное вылезет боком в самый неподходящий момент.